«Человек, обреченный на счастье». По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? «Человек, обреченный на счастье». Там видно будет, говорю. И запомните, Туранок встал, кончая разговор. «Младенец должен быть публикабельным, то есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного, никаких кесаревых сечений, никаких матерей-одиночек, полный комплект родителей, здоровый, социально полноценный мальчик». «Обязательно мальчик?» «Да, мальчик как-то символичнее». «Генрих Францевич, что касается снимков, учтите, новорожденные бывают так себе. Выберите лучшего, подождите, время есть. 4 месяца ждать придется. Раньше он вряд ли на человека будет похож. А кому и 50 лет мало? Слушайте, — рассердился Туранок, — не занимайтесь демагогией. Вам дано задание, материал должен быть готов к среде, вы профессиональный журналист. Зачем мы теряем время?» «И правда, думаю, зачем?» Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой. Он пересел ко мне с фужером водки. Отломил половину моего бутерброда. «Шел бы ты домой, — говорю. В конторе полно начальства». Жбанков опрокинул фужер и сказал: «Я, понимаешь, натурально осрамился. Ты видел мой снимок к Фединому очерку?» «Я газет не читаю». «Но у Феди был очерк в «Молодежке», вернее, зарисовка. Трое против шторма. Про водолаза. Как они ищут, понимаешь, затонувший ценный груз. К тому же шторм надвигается. Ну и мой снимок. Два мужика сидят на бревне, и шланг из воды торчит. То есть их неподельник на дне шурует. Я натурально отснял, пристегнул шестерик и забыл про это дело. Иду как-то в порт, люди смеются. В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала, то все, бросил сигарету, харкнул, извини за выражение, и начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золото, колов на 800 с довеском. Он бежит к водолазам. «Мужики, выручайте». Те сходу врубились: «После работы найдем. В долгу не останусь. Ну, с тебя по бутылке нарыло». О чем разговор? Кончили работу, стали шуровать, а тут Федька идет с заданием. Видит такое дело. Чем, мол, занимаетесь? Строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. «По мое, — отвечают, — затонул ценный груз». А Федя без понятия: «Тебя как зовут? Тебя как зовут?» Мужики отвечают, как положено: «Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга?» «Музыкой», — отвечает, — «живописью». «А почему так поздно на работе?» «Шторм, — говорят, — надвигается, спешим». «Федя, звонит мне в редакцию. Я приехал, отснял, не вникая. Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может». «Шел бы ты домой, — говорю». «Да подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось. Водолазы челюсть тогда нашли. Мироненко, счастлив до упора, тащит их в кабак, заказывает водки, кирнули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. Спасибо, — говорит, — ребята, выручили, нашли. Орлы, — говорит, — передовики, стахановцы. За одним столиком челюсть разглядывают, за другим швейцар подошел взглянуть, тромбонист из ансамбля, официантки головами качают. А Мироненко шестую бутылку давит с водолазами. Хватился — нету челюсти. Увели. Кричит: «Верните, гады!» «Ну, разве найдешь? Тут и водолазы не помогут». «Ладно, — говорю, — мне пора». В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят. Захожу в отдел к Марине, слышу: «А, это ты, прости, работы много. Что-нибудь случилось?» «Что могло случиться? Дела». «Что еще за дела?» «Ну, юбилей и все такое. Мы же люди серые, романов не пишем». «Че ты злишься? О чем мне радоваться? ты куда-то исчезаешь. То безумная любовь, то неделю шляешься. Что значит шляешься? Я был в командировке на Сарама. Меня в гостинице клопы покусали. Это не клопы. Подозрительно сощурилась Марина. Это бабы. Отвратительные грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья. Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился. Чем можно заразиться у клопа? Ты хоть не врал бы. Кто эта рыжая вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела. Это не рыжая вертлявая дылда, это поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа. Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. Оплакала Марина, отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя, как актриса после спектакля. «Ну, прошу тебя, успокойся, все будет хорошо. Все знают, что я к тебе привязан». Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза, заговорила спокойнее. «Ты можешь быть серьезным?» «Конечно». «Не уверена, ты совершенно безответственный, как жаворонок. У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели, нет глубоких привязанностей. Я лишь случайная точка в пространстве, а мне уже под 40, и я должна как-то устраивать свою жизнь». «Мне тоже под 40, вернее, за 30, и я не понимаю, что значит устраивать свою жизнь. Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп, это лошадиное тавро? Пока мне хорошо, я здесь, а надоест, уйду. И так будет всегда. Да не собираюсь я замуж. Да какой ты жених? Просто я хочу иметь ребенка, иначе будет поздно». Вы слушали первую серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Компромисс пятый». Читал Виктор Татарский.